много городов у нас в России, а не тупать столько на ногах. С каждым годом все некрасивее, а утопаю в солнце и в снегах. Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюкать, в Челябинске лучше торчать. А в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить. А в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить. А в Питере пить. Поездил, в общем-то, немало, а есть что вспомнить, есть чего забыть. Да, добирался даже до Ямала и видел то, чего не может быть. В Ростове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать. А в Питере пить, в Питере пить, в Питере терапить. Питере пить, Питере пить, Питере тире пить. Не супачу! А сердцем я люблю страну свою. А эта песня в целом о туризме, и для туристов я ее пою. В Ростове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать. А в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить. Питере пить, Питере пить, Питере тире пить. Чесноку! Питере пить!